24. Награда герою. В общем, путь до стены ковчега мы проделали за считанные секунды. Коридор, хорду мы проверили, по нему топали, но и гадостей не ждали. Их взяло, да и не случилось, и такое бывает. Ну и стали кистенем в обшивке ковырять дыру. Обшивка ковырялась без проблем. 1,5 метра металла мы просто вырезали блином со звоном, шмякнувшимся на палубу, и уткнулись все в ту же плоть. Она ковчег, похоже, окутывала, и хрен знает на какую толщину. «Вот я думаю», — начал было я. «Некогда думать», — отрезал Бронзовый. «Прорубаться надо. Если эта плоть станет активной, тоже прорубаться надо. У нас задумчивый Галин особо выбора-то нет». «Ну, в общем, да», — признал я. К счастью, плоть была такой же, как и в самом ковчеге. То есть живая, оказывающая воздействие, в случае окружающий ковчег нормализовывала, подгоняла близко к нашей топологию, но полностью лишённая управляющего. А без него она механизм, пусть и на биооснове. Правда, прорубаться нам пришлось не менее 50 метров, причем эти 50 на основе экстраполяции, потому что, по данным всяческих датчиков, выходило, что пробиваем мы дыру в сомкнувшейся за нами плоти не меньше 5 километров. Но это, очевидно, местная метрика виновата, да и хрен с ним. Пробились, бросили взгляд на округу. Совершенно бестолку, нужно отметить. Мешанина излучений, состояний, просто невозможно понять, что отображающее. Ну и совершили эмиттерами нужные для выпадения из гиперпространства надругательства. Я как-то, несмотря ни на что, несколько иррационально опасался, что расчеты мудрил Академии ошибочны. Случайно или почему-то злобному коварству. Но пронесло. Через пару субъективных секунд мы бултыхались в пустой системе. Совсем пустой. И радиосвязь не давала канала с вермопилами. При этом первое, что мы сделали, это сняли спектральный отпечаток. «Карта звездного неба соответствует системе 13Г010-Лебедь», — напряженно протянул Эмик. «Обломков в округе не наблюдаю, хотя это не показатель». «Живы», — мимоходом сверился я с показаниями волчьего жезла. «Но если место, то, возможно...» «Думаешь, время?» «Допускаю такую возможность». «Раньше или позже?» — прогудел Бронзовый не слишком радостно. «Не, бред. А мы тупим, Эмик», — с улыбкой констатировал я. «В чем тупящий Галин?» «В том, тупящий Эмик, что временные искажения не наблюдались и вообще нашей топологии не свойственны. Скорость течения времени — да, но никак не смена направления и не прыжки, а самое главное...» «Хм...» — прогудел Бронзовый, почувствовав мои мысли. «Да, похоже, что и время, и место тоже, но где...» «Мы на том же месте, откуда стартовали. Ты подставил переменные в формулу возврата». «Так...» «Только эти переменные стали верными для точки, которая сместилась в пространстве, и фермопила, скорее всего, с той стороны звезды», — победно заключил я. «И с местом нам чертовски повезло». «В звезду мы и не могли попасть, переменные не позволяли», — уточнил Бронзовый. «Но по принципу подобия...» «Да, точки, в которую мы возвращались, могло вообще не оказаться в системе, и выкинуло бы нас по принципу ближайшего подобия». «Не факт, что в нашу галактику, например». «Теоретически возможно», — погудев, признал Эмик, — «но крайне маловероятно». В общем, врубили мы ионник, и через час оказались в зоне связи. Звезда закрывала от нас фермопилы. Сам курьер был цел, как и девчонки с близнецами. Все же корабль проникновения не был боевым, да и разносить его стали на наших глазах. Правда, поговорить толком с ними я не мог. Все же после всего такого надо бы с его августейшеством поговорить, доложиться, да и двигать домой. «Сделал?» Такой фразой поприветствовал меня император после того, как коммутатор подключился к броскому, и я оказался в иллюзии тронного измерения. Хотя, возможно, с учетом частичной и реальности этого измерения... Впрочем, над этим лучше не думать, а то произойдет привычный заворот ума. И я, если и не грабанусь, то стану совершенно невозможным мудрильным занудой или сумасшедшим ученым из Гола. Не думаю, что девочкам понравятся оба варианта. Так что на тему, что искусственно, а что реально применительно к августейшему обиталищу, лучше голову не ломать. «Сделал, Ваше Величество, не без сложных моментов и...» «У тебя есть вопросы, Галин», — перебил меня он. «Это нормально, да и ответы вполне заслужены». «Насколько они люди?» — задал я все еще волнующий меня момент. «Не физически. Физически я, в общем, видел». «Нисколько», — отрезал император. «Уровень кревов, если даже не дальше от нас. Кревы все же технологическая цивилизация нашего измерения. А эти потомки людей, но их инструменты, среда обитания таковы, что уже через 3 поколения людьми в нашем понимании они быть перестали, как и трансгуманами. В слове «трансгуман» и «часть гуман» играет не последнюю роль, а у этих... нет. Контейнер оставлен на памятнике кладбища. Он сработает? Должен. Они довольно странно общаются телами, но не столько в том смысле, как мы имеем в виду, слегка улыбнулся император. Инкубационный период долг, вирулентность близка к 100%. Притом это не совсем вирус, скорее нанороботы или кибернетизированные вирусы. И да, весь их подвид ты не истребил, если тебя это волнует. Да как-то не очень, разве что в плане нам гадить не будут. В общем, существовать в нашей метрике они смогут, если мы позволим. Найдем общий язык и все такое, как ты любишь выражаться. Подмигнул мне император. Гелиоты откроют портал. Захотят жить, перейдут к нам. Будем думать, судить, решать. Вам виднее, пожал я плечами. Но слегка полегчало. Они были врагами, и уничтожить их всех было правильно, но... Тот самый гуманизм, неизведенный ни пиитами у себя, да Никсом во мне. Маленький, но был. И становиться палачом вида или даже подвида, пусть только для себя, было не слишком комфортно. А теперь я хочу рассказать, что мы точно узнали. И ряд расчетов, представленных вами, могли привести к гибели, кстати говоря. Я не то чтобы предъявляю претензии. Оставишь в известность, я понял. Позволь мне судить, претензия это будет или нет. И для портала данные могут быть не лишними. Ну и начал я рассказывать, что и как, с ошибками входа, да и выхода. Передал прочитанное Эмиком, и в общем собирался уже прощаться, как вдруг все пространство нашего пребывания огласил бронзовый рев, как я понял, больше для меня, потому что Эмик орал через броском, к которому имел постоянное подключение, но и император его явно услышал. А вообще это было бы странно даже для самого зазнайского и надутого Инвиктуса Империи. Было бы. Потому что тема бронзового рева была очень важной, да и требующей срочных действий, не без того. «Нападение на Ульвиюл! Юл под бомбардировкой! Прошу простить, Ваше Величество, за незваное вмешательство в беседу!» Император на это нахмурился, отмахнувшись, а я протупил секунду и... «Курьер в моем распоряжении?» «Да, поручение капитану в силе». «Прощайте, Ваше Величество, дела», — бросил я, разворачивая настройку броскома. «Понимаю». Рассеялась вместе с искусственной реальностью тронного мира. «Триерарх, курс в систему Роттерн, в зону дока, срочно и как можно быстрее!» Первым делом обратился я в корабельной сети. «Слушаюсь», — стало мне ответом. «Данные», — бросил я в боевой чат, где были девчонки, близнецы и инвиктусы. А данные были крайне скудными. Нападение на систему, Юл под бомбардировкой. И все. Сообщение от Катьки, как понятно. И выяснить детали не получалось. Капитан Колин похвально отреагировал на приказ срочно, и фермопилы уже были в гиперпространстве. «Маршрут займет 36 часов, Дукс Империалис, быстрее невозможно». «Понятно, благодарю, Триерарх», — ответил я. «Так, у нас серьезные проблемы», — то ли задумчиво, то ли растерянно сообщил я в чат. «Я проверил Ульверов». «Жезл главы рода?» «Он самый. Катерина жива на момент нашего входа в гиперпространство, как и Басилдер и ее детский сад». А вот больше Ульверов в нашей галактике не наблюдается, кроме нас. Персифона уничтожена? Или под атакой, но Ульверов там нет, светлая память. На что послышались соответствующие ответы. Я не понимаю, кто настолько охренелый и сильный. Хотя, кажется, понимаю, похолодел я. Вот же. Ладно, летим, готовимся, ждем, чтоб его. И эти 36 часов в гипере, да просто полировали инвиктусы по большому счету. Больше ни на что, ни сил, ни желания не оставалось. За час до прибытия в систему Триерарх предупредил, подключил к сканерам и сенсорам и многословно извинялся. Ну, в смысле, если нападение носит официальный характер, ничем помочь не может. «Это понятно, Триерарх, и я не в претензии, мы покинем фермопилы в доке», — ответил я. «Галин, а если мы не сможем покинуть док?» — спросила Кудряшка, на что Арви всхлипнула. «Потому что если космическое пространство Роттерна контролирует враг, на инвиктусах док не покинешь. Все же инвиктусы — неполноценные пустотные суда». «Если, то мы останемся в доке», — внешне расслабленно, но сжав зубы, ответил я. «Улетаем на лайнере космонавигации, и я отомщу». Все так же внешне спокойно ответил я. «Не сразу, но так что этим будут пугать детей в Империи». «Мы отомстим, пилот», — прогудел Бронзовый. «Мы все вместе». Последовали высказывания от девчонок и близнецов. Вот после выхода из гипера я с облегчением вздохнул. Мстить, возможно, придется. Точнее, придется точно. Но в Роттерне не было вражеских кораблей. Более того, сигнатура корабля остальных была, и был это явно не мертвый остов. И Катька была жива. Правда, верхушки орбитального лифта над Ульвиулом не было. Ну а больше от сенсоров фермопил не понять. «Доставите до планеты, Триерарх», — уточнил я, решив не тратить время. «Боя и вражеских сил нет». «Естественно, Дукс». А в пути я стал выдавать опознание, ну и послал приветствие. И после «Вы тут?» явно очень взволнованной Кате, не только живой, но и вроде целой, последовал вызов от Олафа. «Прости, друг, я не смог сберечь». «Главное, ты сберег, друг», — отмахнулся я от покаянной речи. «Что случилось?» «И...» «Да логично, в общем. Лансеры, говённые засранцы, узнали, кто перебил их пиратскую группировку. По крайней мере, иных причин для всего этого просто нет. И объявили войну благородных домов. На совете, чтоб их где не было нашего представителя. Причем, судя по данным, пришедшим мне, как дюку, еще и пытались привлечь на свою сторону и другие рода. Впрочем, с этим они обломались. Но запрещать им враждовать с нами никто не мог. И через 6 часов после объявления на совете в Роттерне и Аиде началась атака. И Персефона, судя по всему, оккупирована. Ведь с Ульвиулом у говнюков не вышло. 2 планетарных подавителя и 5 судов поменьше разнесены нахрен, летают в виде астероидов. Но при этом у остальных весьма ощутимые потери. 3 штурмовиков и их пилотов. Ну и дронной группировки на Ульвиуле ни черта не осталось. Слезки. На данный момент у лансеров холодная война с нашими союзниками, ну и горячая с нами. И вскоре, скорее всего, придется ждать повторного визита в Роттерн. С гораздо большими силами. А сейчас орбитальной базы нет как факта. Половина порты в руинах. И 1/3 Ульвиула. Часть лансеровских судов произвели эту самую бомбардировку и даже выкинули десант. Десант перемололи в слизь и в плен не брали. Сирина сейчас бьется над дронным заводиком, стараясь хоть как-то восстановить численность защитников в сжатые сроки. «И она очень помогла, Галин», — после объятий и всхлипываний озвучила Катя. «Десант был именно на родовой дом с инвиктусами». «Понятно. Иди спать, Катя, я справлюсь». «Я... спать!» — подхватил я девчонку на руки, где она, пытаясь возражать, заснула, что и неудивительно. Ну а я брякнулся на волчий трон и стал посылать соболезнования, собирать информацию и вообще заниматься дючьей деятельностью. Вот только большая часть сознания холодно считала и холодно рисовала большую, холодную и всеобъемлющую жопу. Просто лансеры — это пиц. Это мы, запертые на Ульвию, или как я некогда прикидывал. При этом совершенно не факт, что мы уцелеем. Судя по результатам атаки и примерной оценке возможностей тонконогих сволочей, могут и уничтожить нас. А что на потере плюют, уже видно потому, что, понеся ощутимый урон, корабли в Роттерне не отступили, рвались к Ульвиулу. То есть эти сволочи или считают, что ничего им не будет, или что мстят за уничтожение рода. Но, судя по всему, что я знаю, никто их уничтожать не собирался, да даже сейчас не будет, ну, в плане Империя. Потому что при всех прочих равных они с нами, ульверами, действуют в рамках законов. А в пиратстве рот никто не обвинял, да и не будет. Они важны субсектору, и чтоб их того... Надо не год и не 10 готовить это, чтобы субсектор не захлестнул бандитизм, бунты, да банальный голод. И такое возможно. Я могу многое потребовать у Императора, но максимум, что получу охрану Ульвиула, непробиваемую, но ставящую на роде Ульвер крест охрану. Он просто перестанет быть родом в силу законов и традиций. В принципе, не очень и хотелось, но... Ну а масса причин, почему нет, от девчонок до того... Что меня бесит, что какие-то поганые уроды вынуждают меня отказаться от того, во что вложено столько сил, времени, всего. «Успокойся, пилот. Или ори вслух», — пришло сообщение от Бронзового. «Вслух поможет, а внутренне ты только себе вредишь». «Да, спасибо, Эмик», — слабо улыбнулся я, обмикая на троне. «Я с тебя что-нибудь попрошу. Не знаю, что и когда, но попрошу», — скаредно ответил Инвиктус, еще немного подняв настроение. И стал я думать спокойно, и мысли были невеселыми с одной стороны, но довольно изящными, да и интересными с другой. Вроде находился путь, но это не точно. Так что сидел, автоматически отдавал дючьи распоряжения, считал, пока не завибрировал броском. Не выдал гола, ни нейросвязь, а именно задергался в руке. А взглянув на бунтующий механизм, я увидел на нем светящуюся гола надпись «Срочно свяжись со мной, Император». «Ну вот уже и фельдигеры они нужны». Невесело хмыкнул я, доставая коммутатор. «Катя жива, я в курсе. Сочувствую, Галин. И вызвал тебя... Смотри». Начал честить не хуже Хлои повелитель галактики. «Могу предложить тебе 2 выхода. Ты возвращаешься в императорский род». На что не успевший ни звука издать я помотал головой. «Да, ожидаемо», — кивнул император. «Тогда новый род в другом субсекторе. Ресурсы и средства». «Я, ваше августейшее величество, не рвался становиться Ульвером. Это вообще-то вы меня им сделали», — напомнил я. «Но не собираюсь из-за этих уродов уничтожать род, в восстановление которого столько вложил». «Хорошо», — поморщился император. «Протекция империи над Роттерном, но это...» «Тоже уничтожение рода». «Хорошо, хорошо. Три судна класса «Планетарный разрушитель», «Ударный», «Носитель» и «Снабжение», — ошарашил меня император. «Плата. На этом империя ничего». Ошарашил тем, что планетарные разрушители звезду, конечно, разрушить не могли, хотя были в империи такие технологии, но разрушить планету, как тот же Фермоментум, вполне. Вообще разрушить, превратив в кучку астероидов, не говоря о носителе. В общем, с тремя такими судами наш Ульверов боевой вес вполне соотносим со всем весом лансеров. Это гарантированная безопасность Ульвиула, но... «Нет». «Что значит «нет», парень?» — нахмурился император. «Это больше, чем я тебе задолжал. Ощутимо больше. И делаю я это потому, что в эту ситуацию ты вляпался, работая на империю». «Нет» означает несогласие, отрицание, неприятие, ваше величество. Мне не нужны планетарные разрушители». «И что ты собираешься делать? Я не буду уничтожать род лансеров, пока они не вынудят меня это сделать, нанеся урона больше, чем приносят пользы. Это ты понимаешь?» «Да, ваше величество». «И что ты собираешься делать, Галин? От возврата в мой род ты отказался. От нового рода тоже. Эти...» — поморщился император. «Закусили у дела. А после попытки вовлечь в войну против вас на совете другие рода, они не отступят. И ты говоришь «нет» тому, что может спасти вас». «И что ты хочешь?» «Точно не планетарные разрушители, ваше величество»,